Вторичная поездка в Королевскую долину и Комфорт-Инн вчера вечером принесли ей мало радости. Там она узнала так, что Дж.В. Пичли был постоянным клиентом в обоих заведениях, но постоянным настолько, что ни официанты в ресторане, ни ночной портье в гостинице не могли точно сказать, видели они его в ночь убийства Юджини Дэвис или нет. — О да, этот джентльмен умеет обходиться с дамами, — прокомментировал ночной портье, разглядывая фотографию Пичли. Его голос едва перекрывал шумную ссору майора Джеймса Беллами и его жены в одной из старых серий фильма «Вверх-вниз», доносящуюся и стоящего неподалеку видеомагнитофона. Портье замолчал, следя за развивающейся драмой, потом покачал головой, вздохнул. Этот брак долго не продержится, только потом вернулся к Барбаре и ее вопросам. Отдав фотографию, которую Хеверс раздобыла в западном Хэмпстеде, он продолжил. Он часто приводит сюда своих дам, всегда платит наличными, а дама ждет его вон там, в уголке. Это для того, чтобы я не увидел ее и не заподозрил, что они собираются воспользоваться номером только для сексуального контакта на несколько часов. Он бывал у нас много раз, этот человек. Примерно то же самое Барбаре сказали в Королевской долине. Дж. В. Пичли перепробовал все, что было в меню ресторана, и официанты могли назвать каждое блюдо, заказанное им за последние 5 месяцев. Но вот что касается его спутниц, это были брюнетки, блондинки, рыженькие, седые дамы и все англичанки, естественно. Чего еще можно ожидать от этой декадентской страны? Демонстрация фотографии Юджинии Дэвис в паре со снимком Дж. В. Пичли также никуда не привела. — А это, наверное, одна из его англичанок. Такова была реакция и официантов, и ночного администратора. — Да, кажется, она приходила с ним однажды, а может и нет. — Видите ли, всеобщее внимание привлекал только сам джентльмен. Как такой обыкновенный мужчина мог пользоваться успехом у стольких женщин? — На безрыбье и рак рыба, — пробормотала Барбара в ответ, — если вы понимаете, о чем я. Они не понимали, и она не потрудилась объяснить. Она просто пошла домой, решив переждать некоторое время, пока не откроется архив, то есть пошла спать. «Так вот, куда ей надо ехать?» — вспомнила Барбара, сидя за своим многоцелевым столом и двумя сигаретой. Она надеялась, что никотин взбодрит ее мозг и приведет его в рабочее состояние. С этим Дж. В. Пичли что-то было явно не так. Если наличие его адреса убитой женщины только насторожило Барбару, то бродяги, выпрыгивающие из окна его кухни, и чек, который он выписывал, скорее всего, на имя одного из них, подтвердили ее подозрения. В данный момент она ничего не могла сделать, чтобы улучшить состояние суперинтенданта Уэберли. Она могла следовать своим прежним планам, то есть попытаться раскрыть тайну Дж. В. Пичли, то, что может привязать его к убийству или даже к нападению на Уэберли. И если ее подозрения верны, то она хотела бы быть тем человеком, который раскроет темные делишки Пичли. Она была в долгу перед суперинтендантом, и долг ее был таков, что ей не скоро еще удастся свернуть его. Несколько успокоившись, Барбара вытащила из шкафа свою бесформенную куртку и намотала на шею клетчатый шарф. Одетая почти по погоде, она во второй раз вышла в сырое холодное ноябрьское утро. Ей пришлось немного подождать открытия архива, и она использовала это время для того, чтобы заглянуть в закусочную. Одно из тех милых, старомодных, подающих жареные хлебцы, кафе, которые стремительно исчезают с лондонских улиц. Одолев большой сэндвич с горячим беконом и грибами, она позвонила в больницу Чаринг-Кросс, где ей сообщили, что состояние Уэберли не изменилось. Затем она позвонила на мобильный телефон инспектору Линли и поймала его уж на пути в Скотленд-Ярд. Он сказал ей, что пробыл в больнице до 6 утра, то есть до тех пор, пока не стало ясно, что дальнейшее пребывание в комнате ожидания при реанимации только издергает нервы, а суперинтенданту не поможет. — Там остался Хильер, — внезапно сказал Линли, и эти 3 слова послужили достаточным объяснением для Хайверса.